«Подождите здесь», — распорядился охранник. «Почему вы не освобождаете меня?» Дверь за охранником захлопнулась. Флетч выключил свет, улегся на стол и заснул. Вспыхнул свет. Первым делом Флетч увидел открытую дверь. Лейтенант Гомес стоял у стола. «Везде устраиваешься, как дома, не так ли?» Флетч сел. «Который час?» Его знобило. «Половина шестого утра. Тюремный бассейн откроется только через полчаса. Сейчас его чистят для тебя, мэр, со своими заместителями. Они знают, что поутру ты любишь поплавать голышом». «Рад вас видеть». Флетч остался сидеть на столе. «Рано вы приходите на работу. Расследую серьезное преступление. Убийство Дональда Эдвина Хайбека. Вы что-нибудь об этом знаете?» «Да, что-то читал в газете». Флетч зевнул и потер глаза. «Пистолет вам передали?» «Какой пистолет?» «Ну, который я оставлял для вас вчера вечером, у дежурного, с запиской». «Какой пистолет?» — повторил Гомес. «Я думаю, это пистолет, из которого застрелили Хайбека. Я нашел...» Гомес смотрел на дверь. На пороге возник Биф Уилсон, чисто выбритый, но, как обычно, в мятом костюме. «О, привет, Биф!» — воскликнул Гомес. «Принес кофе?» Биф хмыкнул. «Полагаю, когда-то я тоже был шустриком. Был ли я шустриком, Гомес?» «Никогда», — покачал головой лейтенант. «Ты всегда вел себя как херувим». «Ну, скорее всего, ты прав», — Уилсон вошел, притворив за собой дверь. «Я даже не помню, а как поступают с шустриками?» «Ну, в полиции мы обычно лишаем их яиц», — подсказал Гомес. «У всех репортеров есть яйца». Биф приблизился к столу. «Привет, парень! Слышал, тебя упекли за решетку?» «Досадная ошибка», — пожал плечами Флетч. «Меня приняли за грабителя Лидди Коута. Ну, вероятно, плакаты с его физиономией висят во всех винных магазинах и пиццериях». Биф повернулся к Гомесу. «Мы можем еще какое-то время держать его здесь по этому обвинению?» «Какое-то да». «Не можете», — возразил Флетч. «Дежурный уже проверил документы, что лежали в моем бумажнике. Потому-то вы и узнали, что я арестован, не так ли?» «Бумажники?» — переспросил Биф Гомеса. «Бумажника при нем не было», — ответил лейтенант. «Лишь украденные часы». Биф кивнул Флетчу. «Мы говорили о пистолете», — напомнил Флетч. Биф посмотрел на Гомеса. «В каком пистолете?» «Пистолете, который я нашел», — ответил Флетч. «Около редакции News Tribune. Вчера вечером я оставил его у сержанта Вильгельма Рома с просьбой передать пистолет лейтенанту Гомесу». «Хороший мальчик», — Биф погладил ногу Флетча. «Очень хороший мальчик». Флетч убрал ногу. «Мышцы!» Пальцы Бифа впились в голень Флетча. «Посмотри, какие мышцы, Гомес!» Флетч спрыгнул со стола и отступил на пару шагов. «А что написано у него на шортах?» Биф прищурился. «Я так далеко не вижу. Название какой-то команды?» «Дружеские услуги Бена Франклина», — ответил Гомес. «А, футбол», — покивал Биф. «Я думаю, речь идет о футбольной команде». «Это совсем другая история», — покачал головой Флетч. «Мне бы хотелось знать, что ты выяснил», — усмехнулся Биф. «Много чего. Вы пишете отвратительные некрологи, Биф». «А почему ты так решил, Лидди Коут?» «Во-первых, Жасмин и Дональд Хайбек не женаты. Он не разводился со своей первой женой.